Smart Reading. Ценные идеи из максимально полезных книг. Китайское исследование. Автор Колин Кэмпбелл при участии Томаса Кэмпбелла. В 1970-х Колин Кэмпбелл, подобно многим другим врачам и исследователям, был адептом питания, богатого животным белком. Но постепенно он начал обращать внимание на различные доказательства того, что животный белок провоцирует развитие хронических заболеваний, и полностью поменял свое отношение к здоровому питанию. Ему удалось собрать команду, найти источники финансирования и подтвердить свои догадки статистическими данными. Да в каких масштабах? При участии мировых светил в эпидемиологии и биохимии он провел исследования в 65 округах КНР, собрав более 8000 случаев корреляции в течение 20 лет. Полученные результаты говорили сами за себя. В 95% случаев прослеживалась зависимость между употреблением животного белка и развитием хронических болезней. Независимо от недуга, будь то сахарный диабет или инфаркт миокарда, взаимосвязь была доказана. Речь шла не просто о том, как оставаться стройным и набирать мышечную массу. Выводы касались жизни и смерти. Вегетарианское питание способно предотвращать развитие страшных болезней. Белок – основа жизни? Белковые продукты обладают высокой биологической ценностью и являются важнейшей составляющей рациона. Кроме этого, употребление белка многие века считалось признаком цивилизации. Но существует множество вопросов относительно этого высокомолекулярного органического вещества. Нужно ли ставить равенство между белком и животной пищей? Какова суточная норма белка? Настолько ли хорош растительный белок, как животный? Ответы на эти вопросы жизненно важны для понимания основ правильного питания. Белок является необходимым компонентом клетки, контролирующим большинство процессов в организме. Он передает сигналы между клетками, тканями и органами, является строительным материалом и источником энергии, а также имеет множество других функций. Белок содержит аминокислоты, требующие постоянного обновления. Для этого мы употребляем пищу, содержащую белок. Если выбирать идеальный строительный материал для наших клеток, то это будет человеческое мясо. Так как каннибализм уже давно считается противозаконным и аморальным, следующим по эффективности является мясо животных. Белок животного происхождения также содержится в рыбе, морепродуктах, яйцах и молочных продуктах. На фоне растительного белка он считается белком высокого качества. Но подобная эффективность не является залогом лучшего состояния здоровья. В конце 60-х мировое научное сообщество разделяло позицию ООН, что именно нехватка белка является главным недостатком питания в странах третьего мира. Большинство мировых исследовательских центров занимались поиском способа обеспечения развивающихся стран должным количеством продуктов с содержанием высококачественного белка. Колин Кэмпбелл, тогда глава кафедры биохимии и питания Вирджинского политехнического института, был занят проектом на Филиппинах, который заключался в том, чтобы повысить грамотность матерей в области правильного питания. Как источник белка было рекомендовано употребление рыбы и арахиса. Однако вскоре было выявлено, что местный арахис часто заражен вредным веществом афлатоксином, способствующим развитию рака печени. В итоге среди задач, стоявших перед ученым, было не просто улучшение ситуации с недоеданием, но и борьба с заражением афлатоксином. У более 15% детей от 3 до 6 лет был диагностирован рак печени третьей степени. К удивлению ученых, наиболее уязвимыми для этого заболевания стали дети из благополучных семей, чей рацион был насыщен животным белком больше, чем рацион детей из бедных семей. В то время считалось, что рак – следствие дефицита белка в организме, поэтому самого Кэмпбелла полученные данные заставили задуматься, является ли этот научный факт отражением действительности. Влияние белка на развитие хронических заболеваний. Для того, чтобы понять, как именно белок влияет на развитие раковых заболеваний, нужно разобраться с тем, какие этапы проходит эта болезнь. Рак имеет три стадии – инициацию, промоцию и прогрессию. Это напоминает процесс выращивания газона. Сначала семена попадают в почву – инициация. Начинают расти – промоция. И выходят из-под контроля – прогрессия. На стадии инициации свой вклад вносят канцерогены. Они способствуют тому, что нормальные клетки начинают мутировать. В том числе меняется их ДНК. Это происходит под воздействием ферментов. На второй стадии клетки растут и размножаются, стремясь превратиться в заметную раковую опухоль. Эта стадия обратима. Здесь рост клеток обеспечивается только определенными условиями, в том числе особенностями питания. На третьей стадии опухоль проникает в соседние ткани и превращается в злокачественную. Образуются метастазы и наступает летальный исход. Инициация. Допустим, канцероген уже проник в клетку. Сам по себе он не сможет обеспечить возникновение злокачественной опухоли. Только воздействие фермента на афлотоксин обеспечивает инициацию рака. Фермент имеет крайне сложный состав, оказывающий как отрицательное, так и положительное влияние на организм. В ходе китайского исследования была поставлена цель определить, влияет ли количество употребляемого в пищу белка на изменение активности этих ферментов. Исследования проводились на крысах. В качестве канцерогена был выбран афлотоксин. Результаты были ошеломляющими. Снижение белка с 20 до 5% в рационе крыс, чья печень была атакована афлотоксином, быстро уменьшило активность ферментов. Это означает, что низкобелковая диета – гарантия того, что меньшее количество афлотоксина сможет спровоцировать мутацию ДНК, а значит способствовать развитию рака. Промоция. Эта стадия рака – крайне сложный объект исследования. Если дожидаться развития полноценных опухолей у крыс, поиск ответов на все вопросы относительно взаимосвязи питания и развития рака может занять до 35 лет и стоить более 100 тысяч долларов. К своему облегчению ученые обошлись без этого. Они нашли способ измерить крошечные скопления ракоподобных клеток, которые образуются сразу же после завершения стадии инициации. Их называют очагами, предраковые образования, которые со временем превращаются в опухоли. Результаты подтвердили гипотезу. Развитие очагов было обусловлено количеством потребляемого белка, вне зависимости от количества поступившего в организм афлотоксина. Если количество белка достигало или превышало норму, необходимую для нормального развития организма животного, 12%, начинала развиваться болезнь. Прогрессия. Для исследования этой стадии рака необходимо было проследить за развитием опухоли у крыс в течение всей их жизни. Получается, если продолжительность жизни у крыс 2 года, длительность исследования составляла 100 недель. Крыс разделили на две группы. Одни потребляли пищу с 20% содержанием белка, другие с 5%. Все крысы в эксперименте получали одинаковую дозу афлотоксина. Итоги были таковы. Все без исключения крысы из первой группы погибли к концу исследования. Другая группа, которая была на низкобелковой диете, не просто выжила, но и отличалась энергичностью. Результат был неопровержим. Фактически 100 к нулю, что крайне редко бывает при подобных экспериментах. Кроме того, скорость роста опухоли некоторых крыс, которых перевели с высокобелковой на низкобелковую диету в середине эксперимента, снизилась на 35-40%. Возникает вопрос. Какое значение имеют результаты данного исследования для здоровья человека? Как это влияет на развитие рака печени у людей? Для того, чтобы это выяснить, нет другого варианта, кроме как экспериментировать с другими видами животных, другими канцерогенами и другими органами. Несмотря на скептическое отношение со стороны других ученых и отсутствие финансирования, Колину Кэмпбеллу удалось провести похожий эксперимент уже на мышах. При воздействии другого фактора риска, вызывающего рак печени – вируса гепатита B. Результаты оказались аналогичными, что повторно доказало, что избыточное количество белка провоцирует развитие рака. Это также заставило ученых сделать более широкий вывод. Питание гораздо важнее для контроля развития рака, чем начальная доза канцерогена. Во многом именно эти первые эксперименты создали почву для проведения масштабного китайского исследования. Китайское исследование. У китайского исследования были серьезные предшественники. Самым масштабным китайским биомедицинским исследовательским проектом на начало 70-х был так называемый «Атлас раковых заболеваний», который был проведен по инициативе премьер-министра КНР Чжоу Эньлай. более 650 тысяч сотрудников исследовали уровень смертности от 12 видов раковых заболеваний в более чем 2400 округах страны. Полученные данные позволили сделать вывод, что рак географически локализован. Помимо этого, в 1981 году американское исследование в области питания и рака доказало, что рак обусловлен генетическими факторами только на 2-3%. Таким образом, к моменту формирования команды для проведения китайского исследования в научном сообществе так или иначе велись поиски внешних факторов, не связанных с наследственностью, провоцирующих заболевания. Результатом размышлений и поисков взаимосвязи между питанием и развитием заболеваний стало китайское исследование, беспрецедентный по масштабам 20-летний проект. Он был запущен в 1983 году благодаря усилиям Китайской академии превентивной медицины, Корнельским и Оксфордским университетами. Для проведения китайского исследования была подобрана команда специалистов мирового уровня. Выдающийся китайский ученый Чэнь Цзюньши, Цзюньяо Ли, один из авторов «Атласа раковых заболеваний», и Ричард Пето, один из лучших эпидемиологов в мире. Это был первый совместный научный проект такого уровня в истории США и Китая. Объектом исследования стала корреляция статистических данных о смертности от 48 видов рака в 65 округах Китая в период с 1973 по 1975 года и данных за 83-84 годы о предпочтениях в питании и биохимическом составе образцов крови жителей этих округов. Было исследовано по 100 представителей каждого округа, то есть всего 6500 человек. Самым ценным итогом исследования стало выявление более 8000 случаев корреляции между особенностями рациона и развитием хронических болезней. Условно все исследуемые заболевания можно было разделить на две категории – болезни развитых регионов и болезни небогатых округов с доминирующим сельскохозяйственным сектором. К болезням богатых отнесли рак, толстого кишечника, легких, молочной железы, мозга у детей, печени, желудка, а также лейкемию, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца. А к болезням бедных – пневмонию, непроходимость кишечника, пептическую язву, болезни пищеварительного тракта, паразитарные заболевания и другие. На удивление рабочей группы, исследование всех заболеваний богатых привело к одному и тому же выводу. Потребление животной пищи положительно коррелирует с повышением риска болезни, а растительной – с понижением этого риска. Рассмотрим некоторые из самых распространенных заболеваний. Болезни и избавление от них. Сердечные заболевания. Одним из самых распространенных заболеваний в этой группе является инфаркт миокарда. Среди причин возникновения этого недуга специалисты называют образование атеросклеротических бляшек на сердечных артериях, причем не всех бляшек без исключения, а только небольших и средней величины, блокирующих менее 50% просвета артерии. Отсюда и заблуждение относительно эффективности хирургического вмешательства. Часто удаление крупных бляшек не избавляет от болезни, так как остаются небольшие, гораздо более опасные образования. По статистике, каждый из 50 пациентов, прошедших через операцию, умирает от осложнений. Решение – диета с низким содержанием животного белка. Считается, что лучший кардиологический центр в США находится не в Нью-Йорке, Чикаго или Лос-Анджелесе, а в Кливленде. Один из его врачей, доктор Колдуэлл Эссельстин-младший, чуть было не пожертвовал карьерой, пытаясь доказать, что сердечно-сосудистые заболевания тесно связаны с питанием. В 1985 году он запустил проект, целью которого было с помощью питания снизить уровень холестерина в крови до 3,9 ммоль на литр у ряда пациентов, больных ишемической болезнью сердца. Участники эксперимента вели дневник питания и наблюдались у врача в течение 5 лет. Диета предполагала отказ от почти всех продуктов животного происхождения. Всего было 20 участников. Двое из них отказались соблюдать диету после первых 2 лет. Результаты превысили все ожидания. Уровень холестерина снизился с 6,4 до 3,4 ммоль на литр. У 11 из 18 пациентов закупоренность артерий уменьшилась в размерах на 7%. Это означает, что проходящий через артерии объем крови увеличился на 30%. Ожирение. Эта проблема широко распространена в развитых странах. В США, например, 15% детей в возрасте от 6 до 19 лет имеют лишний вес. Дело не только в психологических и социальных трудностях, но и в серьезных последствиях для здоровья, таких как повышенное артериальное давление, сахарный диабет, апноэ во сне и так далее. Решение. Рацион из цельных растительных продуктов и разумная физическая нагрузка. При этом не нужно зацикливаться на калориях. Вегетарианцы потребляют столько же или даже больше калорий, чем мясоеды, но при этом остаются стройными. Также не стоит ассоциировать диету с лишениями. Когда мы чувствуем голод, организм испытывает стресс и начинает замедлять скорость обмена веществ, что не помогает похудеть. Что касается физической нагрузки, ежедневные упражнения от 15 до 45 минут в день позволяют сохранять вес на 5-8 килограммов меньше, чем без них. Сахарный диабет. Эта болезнь делится на два типа. Первый тип чаще встречается у подростков и составляет 5-10% случаев, а второй – у лиц старше 40 лет, 90-95% случаев. Заболевание начинается с дисфункции глюкозы, и развитие его может спровоцировать ряд других серьезных недугов – инсульт, болезнь почек, повышение артериального давления и так далее. Решение. Диета с пониженным содержанием жиров и снижение употребления инсулиносодержащих медикаментов. Онкологические заболевания на примере рака молочной железы. Среди факторов риска возникновения рака молочной железы можно выделить следующие. Гены. Несмотря на то, что в группе риска обычно оказываются те женщины, у которых в семье были случаи развития рака, было установлено, что всего 3% случаев развития рака объясняются наследственностью. У некоторых других ученых процент выше. Конечно, женщины группы риска обязательно должны систематически проходить скрининг и заниматься профилактикой болезни. Например, многие специалисты советуют принимать тамоксифен. Избыточное количество женских гормонов. Питание с повышенным содержанием животной пищи и рафинированных углеводов приводит к тому, что первая менструация наступает раньше, а менопауза наступает позже. Из-за этого увеличивается продолжительность репродуктивного периода, что способствует повышению уровня эстрогена. Химическое загрязнение окружающей среды. Было научно доказано, что среди загрязнителей, способствующих развитию рака, можно выделить полициклические ароматические углеводороды, ПАУ. Даже в этом случае питание играет свою роль. Считается, что потребление животной пищи способствует прикреплению ПАУ к ДНК. Решение – диета с низким содержанием животного белка. Аутоиммунные заболевания. Их можно назвать одним из самых коварных недугов. Они не поддаются лечению, и в результате человек постепенно утрачивает физические и умственные способности. Развитие болезни происходит из-за того, что организм вырабатывает аутоиммунные антитела, которые начинают атаковать здоровые клетки. Неправильное питание в таком случае может только усугубить процесс. Иногда антигены, вещества, которые заставляют организм атаковать собственные клетки, содержатся в пище. Некоторые неусвоенные белки попадают в кровоток, а иммунная система воспринимает нераспавшийся белок как инородное тело. Решение? Диета с низким содержанием животного белка. Выводы Колина Кэмпбелла о весе. Если вас попросят назвать самую популярную диету среди желающих быстро сбросить вес, то одной из первых вы вспомните низкоуглеводную диету Аткинсона. В последнее время не менее активно продвигают подход Дюкана. Суть этих диет близка и заключается в том, чтобы избегать быстрых углеводов и без ограничения питаться белковой пищей. По мнению группы специалистов китайского исследования, такое питание – огромная угроза здоровью. Никто не спорит, что эта диета эффективна. Ее сторонники быстро теряют вес. Только вопрос, надолго ли. Но также, безусловно, что она и небезопасна. Большинство наиболее распространенных диет советуют избегать углеводов. Здесь нужно четко разграничить, о каких углеводах идет речь. То, чего действительно стоит избегать, это потребление пиццы, фастфуда, сладких хлопьев, пасты из муки высшего сорта и подобных продуктов. Углеводы, поступающие из овощей, фруктов и зерновых, являются сложными углеводами. Такие углеводы и должны быть в основе здорового рациона. Во время китайского исследования было выяснено, что средний китаец потребляет на 30% больше калорий, чем средний американец. Но как китайцам удается поддерживать нормальный вес? Ведь избыточный вес в Китае не является национальной проблемой, как в США. Когда мы говорим «у этого человека хороший обмен веществ», то несколько упрощаем действительность. Дело в составе пищи. Если преобладают продукты, насыщенные белком и жирами, мы начинаем накапливать лишние калории, которые откладываются в виде телесного жира. Для того, чтобы за 5 лет набрать лишние 5 килограмм, достаточно потреблять всего 50 лишних калорий в день. Если же наша пища имеет низкое содержание белков и жиров, потребляемые калории идут на обогрев тела, они откладываются в проблемные зоны. Таким образом, секрет стройности китайцев в том, что они придерживаются именно такого питания и не злоупотребляют пищей животного происхождения. Другим предрассудком является то, что потребление животного белка необходимо для наращивания мышечной массы. Например, в Китае потребление пищи, богатой белком, было официально рекомендовано для спортсменов, выступающих на Олимпийских играх. Но множество экспериментов доказывают, что положительная корреляция есть также между потреблением растительного белка, когда он составляет 90% общей доли белка, и наращиванием мышечной массы. Таким образом, будучи вегетарианцем, можно иметь прекрасную фигуру и побеждать в серьезных соревнованиях. Как составить сбалансированное меню? На уровне государственной власти потребление животных продуктов крайне поощряется, и это отчетливо прослеживается на примере Совета по пищевым продуктам и питанию Института медицины США. В его задачи входит составление рекомендаций для граждан в области питания. Если мы внимательно изучим отчеты этой структуры, то поймем, что государство закрывает глаза на последние открытия в области питания. По мнению Совета, суточный рацион среднего американца должен состоять на 45-65% калорий в виде углеводов, 20-35% в виде жиров и 10-35% в виде белков, а доля добавленного сахара не должна превышать 25% общего количества потребляемых калорий. Но этот диапазон настолько широк, что даже M&M's на завтрак, чизбургер с мясом на обед и 3 куска пиццы на ужин вполне вписываются в эти требования. Диета с 35% содержанием белка может разрушительно сказаться на здоровье вашего организма. Стоит ли полностью отказываться от пищи животного происхождения? Решать вам. Но результаты китайского исследования демонстрируют, что чем меньше животной пищи в питании, тем больше пользы для здоровья, даже когда речь идет о сокращении содержания животного белка в пище с 10% до нуля. Чтобы выстроить сбалансированный рацион, необходимо придерживаться следующей схемы. Основа рациона – разнообразие. Ешьте без ограничений любые цельные нерафинированные растительные продукты. Фрукты, ягоды, овощи, грибы, орехи, стебли и листья салата и зелень, бобовые и цельные злаки. Значимо сократите. Рафинированные, обработанные углеводы. Паста, выпечка, хлеб и тому подобное. Растительные масла, рыба и морепродукты. Откажитесь совсем. Мясо, любое, включая птицу. Яйца, молочные продукты. Универсальные принципы питания и здоровья. Колин Кэмпбелл с коллегами прошли путь длиною в 20 лет, чтобы собрать сведения о взаимосвязи питания, здоровья и развития различных заболеваний. Для самого профессора это был также личный поиск ответов, как лечить больных, каких взглядов на питание придерживаться и как воспринимать мир. В результате китайского исследования ученый сформулировал следующие универсальные принципы здорового образа жизни и долголетия. Любой продукт – это кладезь различных веществ и микроэлементов. Не стоит выстраивать рейтинг полезности каждой составляющей вашего рациона. Один и тот же продукт может быть как вредным, так и полезным в каждом конкретном случае. Не увлекайтесь витаминными добавками. Они скорее вредят, чем приносят здоровью пользу. Особенно опасно компенсировать пищевыми добавками недостаток витаминов и клетчатки при соблюдении белковой диеты. Бесполезно пытаться уменьшить побочный эффект от неправильно сбалансированного питания с диспропорцией белков, жиров и углеводов, употребляя химические добавки. Растительная пища содержит гораздо больше питательных веществ, чем животное. Среди них антиоксиданты, клетчатка и минералы, в то время как животная пища богата холестерином, витаминами А, Д и В12. Эти питательные вещества почти отсутствуют в растительной пище. Отказываясь от животной пищи, необходимо внимательно следить за их содержанием. Если вы редко бываете на солнце, или более 3 лет, именно настолько, по мнению ученых, нам хватает запасов витамина В12, не употребляете пищу с животным белком, вам следует все-таки прибегнуть к витаминным добавкам. Не переоценивайте силу наследственности. Гены не начинают функционировать сами по себе. Питание во многом определяет, какие гены будут активизированы, плохие или хорошие. Возможно, любая болезнь так или иначе заложена в генетическом коде. Но если провести аналогию, это всего лишь семена, которые прорастают только при определенных условиях. Питание помогает блокировать влияние вредных химических веществ. Преувеличены выводы, обвиняющие только токсичные вещества и искусственные химикаты в развитии раковых заболеваний. Представьте, если из картофеля фри убрать акриламид, крайне опасный химический канцероген, разве он станет менее вреден для здоровья? Онкологические заболевания проходят многолетнее развитие, поэтому даже органическая пища животного происхождения может усугубить этот процесс, ведь питательный состав любого мяса примерно одинаковый. Правильное питание с преобладанием растительной пищи может как блокировать болезнь на разных стадиях, так и достаточно эффективно бороться с ней на более поздних стадиях. Удивительным открытием для ученых был факт, что некоторые болезни могут развиваться на протяжении всей жизни. Например, инициация рака молочной железы происходит в подростковом возрасте, а наступление болезни может быть отложено на десятилетия. Правильное питание в состоянии повлиять на развитие болезни на любых ее стадиях. Принцип питания универсален для большинства хронических болезней. Другими словами, рецепт питания для профилактики всех болезней один. Потребление животного белка, включая молочные продукты, яйца и рыбу, нужно строго контролировать. Правильное питание позитивно отражается на других сферах нашей жизни – физической активности, эмоциональном и умственном состоянии. Но обратное не работает. Как бы вы ни хотели компенсировать свое неправильное питание систематическими походами в фитнес-клуб, вам это не удастся. Заключение. Казалось бы, животный белок прочно занял позиции одного из самых полезных элементов рациона современного человека. Если жиры и углеводы вызывали научные споры, то относительно белка большинство ученых достигли консенсуса. Это строительный материал для наших клеток, необходимый для гармоничного развития организма. Но выводы Колина Кэмпбелла и его коллег по китайскому исследованию поставили под вопрос нерушимость стереотипа «чем больше животного белка, тем лучше». Не стоит ставить знак равенства между белком и пищей животного происхождения. Помимо мяса животных, рыбы, яиц и молочных продуктов, белок также содержится в растительной пище – сое, бобовых, крупах и многих овощах. Питание имеет прямое воздействие на развитие хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкологические заболевания, ожирение и многие другие. Большинство заболеваний обусловлено наследственностью только на 2-3%. Среди остальных факторов – неблагоприятные условия окружающей среды, образ жизни и, самое главное, питание. На примере онкологических заболеваний Колином Кэмпбеллом было доказано, что вегетарианское питание не просто предотвращает развитие различных заболеваний, но и помогает купировать их развитие, если болезнь уже инициирована. Растительный белок не хуже животного может способствовать набору мышечной массы. Существует множество профессиональных спортсменов, которым вегетарианское питание не мешало завоевывать олимпийские медали. Кроме того, сложные углеводы, поступающие из овощей, фруктов и зерновых, никогда не будут причиной лишнего веса. Ежедневное потребление белка не должно превышать 10% суточного рациона. Около 50-60 грамм белка в день. Именно злоупотребление белком, особенно животного происхождения, провоцирует развитие большинства заболеваний. Отказываясь от животной пищи, необходимо внимательно следить за содержанием в вашей пище витаминов А, Д и В12. Эти питательные вещества почти отсутствуют в растительном рационе. Практическое применение выводов китайского исследования легко достижимо. Можно взять на вооружение основные 8 принципов, сформулированных Колином Кэмпбеллом. Они помогут не просто обрести стройную фигуру, но и предотвратить наиболее распространенные заболевания развитых стран – от рака до ожирения. Ознакомившись с результатами китайского исследования, у вас наверняка возникает вопрос: почему я не слышал этого раньше? Важно понимать, что множество мощных, влиятельных и многомиллиардных компаний, от пищевой промышленности до фармакологических производств, заинтересованы в том, чтобы вегетарианство считалось уделом маргиналов. Влиятельные лобби будут продвигать диету с высоким содержанием животного белка до тех пор, пока это будет приносить им прибыль. Проводя аналогию с энергетической промышленностью, лидирующие позиции традиционных источников энергии – нефти, газа, угля – не означают, что они выигрывают у альтернативной энергии в вопросе безопасности и сохранения окружающей среды. Точно так же и в вопросах питания. Есть мейнстрим, выгодный крупным компаниям, и есть альтернативы. Выбор остается за вами.